Раздел 24. Линду Гейл мучили сомнения. Она не знала, как ей поступить. Еще ни разу она не ссорилась с мужчиной до полного разрыва отношений. И это при том, что ни один мужчина не значил для нее столько, сколько Ло. Может, поэтому они так и подцапались. Он не отвечал на ее звонки. Раньше бы ее это рассердило. Теперь же она чувствовала себя чуточку испуганной и невероятно растерянной. Ей-то казалось, что она прекрасно все спланировала. Сколько ночей и дней было потрачено на то, чтобы рассчитать, как лучше всего обуздать Ло. А уж он-то, как никто другой, нуждался в узде. Она и так предоставила ему полную свободу действий, но теперь, наконец, пришла пора создать свой дом. Им вместе. Сейчас, направляясь в сторону ранчо, на котором работал Ло, она была полна решимости сказать ему именно это. «Берись за ум или иди своим путем». Правда, она еще не знала, что будет делать, если Ло решит пойти своим путем. «Пожалуй, перед таким ответственным разговором стоило бы посоветоваться с Рис. Как-никак та долго жила в городе и потому обладала опытом и тактом. Но у Рис хватало своих проблем. Не исключено, опять же, что она еще сердилась на нее за ту потасовку в баре. Тут Линде Гейл пришлось притормозить. Прямо посреди дороги, как у себя дома, стоял здоровенный буйвол. Просигналив несколько раз, она заставила его сойти на обочину. И о чем только она думала, когда стала флиртовать с этим недотепой прямо на глазах у Ло. Ей только хотелось, чтобы он немного приревновал, чтобы понял, что может потерять. Кто ж мог предположить, что выбранное средство окажется таким сильно действующим? Откуда она могла знать, что они начнут потасовку? «Мужчины!» Презрительно хмыкнув, она мрачно уставилась в окно на зеленые равнины, со дня на день готовые окраситься в самые яркие цвета. В конце концов, это был только танец, и ничего больше. Пожалуй, ей следовало бы сейчас развернуться и отправиться в город. Пусть Ло пострадает еще пару деньков, а может и подольше. Или нет? Лучше она поедет на ранчо и объяснит этому безмозглому ковбою, что он завелся буквально из-за ерунды. Она продолжила свой путь, разогнав машину до 80 км в час. Ветерок задувал в открытое окно, а из магнитолы раздавался приятный голос Кенни Чесни. Подъехав к широко распахнутым воротам ранчо, Линда Гейл слегка притормозила. Даже если твоя личная жизнь потерпела крах, не стоит давить колесами какого-нибудь беднягу-туриста, решившего приобщиться к прелестям западной жизни. Так она миновала загон, в котором теленок сосал свою мать, и коттедж для рабочих, сложенный из потемневших от времени бревен. Ей было хорошо известно, что внутри, помимо прочих благ цивилизации, располагались микроволновка и кофеварка. Главное здание тоже было бревенчатым и многокомнатным. Гостей обычно селили в номера на первом этаже или же в небольшие домики, уютно разместившиеся в сосновой роще. Здесь они не просто жили, но ходили в горы с проводниками, ездили верхом, удили рыбу и сплавлялись по рекам. Здесь они могли почувствовать себя настоящими ковбоями, хотя бы на несколько дней. А могли не утруждать себя походами и поездками, отдыхая в кресле-качалке на большой веранде, откуда открывались особенно захватывающие виды. По вечерам гости собирались в баре и рассказывали друг другу о дневных приключениях, после чего отправлялись спать на мягкую постель под пуховое одеяло, какой не мог себе позволить ни один настоящий ковбой. На развилке Линда Гейл повернула к конюшням. Ее знакомая, работавшая здесь на кухне, уже сообщила, что Ло этим вечером будет занят с лошадьми. Припарковавшись, она взглянула на себя в зеркальце, после чего привела в порядок растрепавшуюся прическу. Один из ковбоев, дававший в это время уроки верховой езды, поприветствовал Линду Гейл взмахом шляпы. «Привет, Харли!» Она постаралась улыбнуться ему как можно шире. «Все в порядке. Она заехала сюда, чтобы просто скоротать время. А заодно дать Ло хорошего пинка». Линда Гейл прошла в конюшню, где пахло лошадьми и сеном, а еще кожей и зерном. Здесь она приветственно улыбнулась Ладонне, одной из тех, кто руководил верховыми поездками. «Привет, Линда Гейл, как поживаешь?» Ладонна, уже слышавшая о происшествии в баре, махнула рукой в сторону одной из комнат. «Ло, вон там! Здорово сердит!» «То же самое могу сказать о себе». Она быстро прошла в указанном направлении, после чего, чувствуя неприятный холодок в груди, шагнула в открытую дверь. В комнате играл CD-плеер. Сам же Ло, притоптывая в такт ногой, протирал седло. Потертые джинсы сидели у него на бедрах, рукава рубашки были закатаны по локоть, а шляпа успела съехать на затылок. Вид у него был достаточно мрачный. Впрочем, лицо оставалось все таким же привлекательным, невзирая на разбитую губу и синяк под глазом. Стоило ей взглянуть на Ло, как сердце у нее тут же растаяло, а гнев уступил место сожалению. «Ло!» Он вскинул голову. Лицо у него стало еще более хмурым. «Зачем пожаловала? Я работаю». «Я это вижу. Не собираюсь тебе мешать. Почему бы не проявить немного великодушия?» — подумала Линда Гейл. «Твой глаз. Мне очень жаль, что так вышло». Он пристально взглянул на нее, после чего вновь погрузился в работу. «Мне очень жаль», — повторила она. «Впрочем, тебе и раньше случалось получать кулаком в глаз. А я всего лишь танцевала». Ло по-прежнему хранил молчание, отчего сердце Линды Гейл тревожно стукнуло. «Вот оно что! Ты даже не хочешь говорить со мной. А ведь именно ты заварил эту кашу. И все потому, что я танцевала с другим. Сколько раз я видела тебя у Клэнси, когда ты танцевал с другими девушками, а?» «Это совсем другое. Не говори ерунды. В чем ты видишь разницу?» «В том». «В том», — повторила она, закипая от гнева. «Ты устраиваешь заварушку только потому, что я танцую с другим? И не находишь в этом ничего особенного. А я, значит, должна спокойно взирать на то, как ты развлекаешься с другими женщинами?» «Это ничего не значит». «Это по-твоему?» — она ткнула в него пальцем. «А я говорю, что могу танцевать с кем угодно, и ты не имеешь никакого права мешать мне». «Чудесно». «Можешь быть уверена, я и не стану. Если это все не увиливает разговора». «С какой стати ты начал драку?» «Не я начал, а он». «Ты ударил его в лицо, а он лапал тебя». Ло отшвырнул тряпку. «Ты позволила ему лапать себя прямо на людях? Я бы не позволила ему, как ты выражаешься, лапать себя, если бы ты не был таким тупицей». «Я? Тупицей?» «Именно так». Она ткнула пальцем ему в грудь. «И все потому, что ты привык думать не мозгами, а кое-чем другим. Я и так ждала слишком долго, пока ты вырастешь и станешь, наконец, настоящим мужчиной». Глаза его опасно блеснули. «Я мужчина!» Ло схватил ее за руку и рванул к себе. «И я никому не позволю прикасаться к тебе. Поняла?» «Да какое ты имеешь право?» Глаза у девушки налились слезами. «Какое ты имеешь право так со мной обращаться? А вот такое! Если я еще раз увижу, что кто-то лапает тебя, этот тип не отделается разбитым носом. Да какая тебе разница? Голос ее поднялся до крика. — Почему ты так злишься из-за этой ерунды? Скажи мне, Ло, скажи прямо сейчас, иначе я уйду и уже не вернусь. — Ты никуда не уйдешь. — Тогда скажи мне. Слезы катились по ее щекам. — Посмотри мне в глаза и скажи, что ты имеешь в виду. — Я без ума от тебя, Линда Гейл. — Это то, что ты чувствуешь? — Да я люблю тебя. Это ты хотела услышать. Я люблю тебя. Должно быть, всегда любил. — Да, это то, что я хотела услышать. Больно признаваться, да? — Немножко. — И немного страшно. Он нежно поглаживал ее руки. Может, даже и не немножко. Она подняла руку, нежно коснулась его щеки. — Я уже столько лет жду от тебя этих слов. Мне так и не удалось добиться тебя. Он нежно прижал ее к себе, поцеловал. А ведь я старался, здорово старался. Это правда. Она потянула его руки вниз, так что те, в конце концов, оказались у нее на ягодицах. Больше ни один мужчина не коснется меня. Но и ты должен отказаться от других женщин. Договорились? Договорились. «Сможешь уйти сегодня пораньше с работы?» На губах его вспыхнула улыбка. «Думаю, что смогу». «Поедешь ко мне домой?» «Почему бы нет?» «И будешь любить меня до самой зари?» «Только до зари». На этот раз, улыбнувшись, она снова поцеловала его.